С 29 по 31 августа средства массовой информации мира передали вести о том, что великий Ким Чен Ын принял участие в работе 9-го съезда Кимирсинского социалистического союза молодежи и выступил с программной речью, что при участии Ким Чен Ына в торжественной обстановке состоялся факельный вечер молодежного авангарда в честь 9-го съезда Кимирсинского социалистического союза молодежи. Кубинская «Принца Латина», вьетнамская газета «Нянзян», лаосская газета «Винтиан Таймс», американская «UPI» и сайты Нигерийского национального комитета по изучению кимирсинизма, кимчинеризма и Национального комитета демократического Конго по изучению идей Чучи передали, что Ким Чен Ын принял участие в работе 9-го съезда Кимирсинского социалистического союза молодежи и выступил с программной речью. ТАСС, РИА Новости, телеканалы НТВ, Первый канал, Россия-24 и Центр, китайские Синьхуа и Сянгангское спутниковое телевидение Фунфан, Мавританское интернетовское информационное агентство Иршат и сайт общества Чешско-Корейской дружбы Пектусан тоже сообщили о том, что Ким Чен Ын принял участие в работе 9-го съезда Кимирсинского социалистического союза молодежи и выступил с программной речью, что при участии Ким Чен Ына в торжественной обстановке состоялся факельный вечер молодежи и студентов в честь 9-го съезда Кимирсинского социалистического союза молодежи. Вести о том, что состоялся факельный вечер молодежи и студентов, передали еще американская AP, филиппинская газета «Филиппинста» и телевещание Экваториальной Гвинеи. При этом зарубежные СМИ поместили фотографии Ким Чен Ына.